его вполне устроило. А вот дальше... Что же происходило дальше? Какие камни пытались отыскать в Поляновской квартире неведомые братки? Ха, братки. Отчего-то мне стало обидно. Только я раскатала губенки, что имею дело с восхитительным домашним английским убийством без непременного присутствия уголовных элементов и мафии, как тут она и возникла. Что-то я не могла сама справиться с этой проблемой. Ниточки не связывались. Не получалось у меня картины, в которой поместились бы ночные посетители Елены. Я начала искать магические кости, с удивлением обнаружив, что их нет на том месте, где я их вчера оставила. Стол был пуст. Я растерянно осмотрелась вокруг и не нашла их. Признаться, мне стало не по себе. Со мной явно что-то происходило. Я прекрасно помнила, что оставила мешочек с костями на столе. Но я была готова поклясться в этом на Библии. Впрочем, вчера мне казалось, что я взяла ключи, а они покоились дома в ожидании меня. Так что вполне возможно, что кости лежат в сумке. Я бросилась к сумке. А там их тоже не было. Меня прошиб холодный пот. Но кому нужен детектив с начавшимся склерозом? «Стоп», — приказал я себе. «Сосредоточься на имеющейся проблеме». Проведя ладонью по лбу, я упорядочила сумбурное движение мыслей. Мой взгляд упал под стол, где преспокойно лежал мешок, тщетно мной разыскиваемый. Значит, я просто незаметно для себя смахнула его на пол. Такое случается. Но со мной такого раньше не случалось никогда. Когда я взяла в руки мешочек с костями, я вдруг уловила странный запах. Мне показалось, что кроме меня в комнате присутствует еще некто. Я обернулась. Никого не было. Я была одна. Тем не менее, стены моего дома явно хранили память о некоем пришельце. Возможно, помимо меня в этой квартире спрятался еще кто-то посторонний. По спине противно поползли холодные струйки пота. Мне стало не по себе. «Спокойно», — приказала я. «Не расслабляйся!» Осторожно, стараясь не скрипеть половицами, я прошла на кухню, потом в ванную, заглянув даже по дороге в туалет, и выглянула на балкон. Никого в моем доме, кроме меня, не было. Я облегченно вздохнула. И тем не менее я отчетливо ощущала посторонний запах. Впрочем, после такой ночи чего только не померещится. Я присела на краешек кресла, прикрыв глаза. Ощущение того, что мою квартиру в мое отсутствие кто-то посетил, не проходило. Иногда стены вашего дома хранят воспоминания о ваших гостях. Моим стенам что-то не нравилось. Они будто пытались предупредить меня о чем-то или пожаловаться на то, что, пока я моталась невесть где, сюда приходил жутко неприятный им посетитель. Впрочем, если он действительно был, то почему не нарушен порядок? И все на месте, за исключением костей, которые он уронил. Стоп! А что лежало у меня на столе? Я бросила взгляд на стол. Ничего не пропало. Копия аудиокассеты, пакет с деньгами. Версия ограбителя отпала. Что еще? Я вздрогнула. На столе отсутствовала видеокассета, переписанная мной с Чернецовской. Я рассчитывала просмотреть ее повнимательнее в надежде уловить хоть какую-то зацепку –